Глава 13. Сирены. Я перестал замечать все вокруг, кроме прекрасного голоса русалки, который каким-то чудом разливался в воде. С пальцев сорвались золотистые искры, и ржавые решетки камеры рыжей пылью растворились в воде. Сирена выпустила из рук окуленка и поманила меня к себе, и как бы сестра ни пыталась, ей не удавалось меня удержать. Да и зачем, когда тут такая прелестница? Ноги бы ей отрастить, и вообще порядок будет. И я даже знаю, с чьей помощью сделаю из нее человека. Но сперва заберу с собой. Подплыл к сирене и положил руки ей на талию, а она совершенно не сопротивлялась, продолжая петь. И меня не смутили даже ее острые, точно кинжалы, зубы. Лицо сирены потянулось ко мне, и я уже был готов впиться в нее губами, как в голове зарокотал тяжелый голос. «Стой!» И мои губы застыли в 3 сантиметрах от ее. Но сирена с довольной ухмылкой сама потянулась ко мне. Я убрал руки с ее талии и отпрянул. И лишь теперь заметил, что русалка раскрыла рот до ушей, в котором виднелось несколько рядов зубов, как у акулы. «Сосредоточься на моем голосе», – посоветовала богиня. «Как ты проникла в этот мир?» Вопрос хоть и звучал не к месту, но мне хотелось услышать ответ. Ведь раньше в мирах изнанки наша связь с акулой была гораздо слабее. «Я тут по делам». «Местного бога завалить решила?» Мысленно усмехаясь, спросил я. «Догадался. Молодец». Сирена накинулась на меня в попытке откусить кусок плоти, а Вика яростно жестикулировала. Но мне сейчас было не до перепалок под водой. Я уворачивался от быстрых атак, параллельно придумывая план, как ее схватить и не сильно покалечить. И в итоге на ум пришел банальный ответ. Рывком отплыл подальше, а сестре велел плыть за мной. И когда мы оторвались от сирены на 2 метра, я воздвиг между нами ледяную стену. Русалка врезалась в нее от неожиданности. Ее заминки в пару секунд хватило, чтобы стена расширилась до ледяной клетки. Сам спас, сам и заточил обратно. Ха! Русалка яростно посмотрела на меня своими миловидными голубыми глазами, но на этот раз ее чары обольщения не работали, пока акула защищает меня от чарующей магии. Сирена вновь сладко запела. «Акула?» – обратился я к ней, чтобы отвлечься. «Да». «Можешь говорить что угодно, если так проще». «Что угодно не хочу. Лучше расскажи, чем тебе местный божок не угодил». «Ну, во-первых, это не божок, а высокоуровневое существо, которое своей магией имеет власть над этим миром. А во-вторых, разница с лицевым миром лишь в том, что там таких существ много, а здесь всего один. Более слабый. Ты всех морских владык решила уничтожить, и Акреда была одной из них. Не всех. На всех мне сил не хватит. Поэтому я жду, пока ты, наконец, прикончишь темного бога. Тогда я затоплю его мир водой. Ты не ответила. Почему Акреда оказалась в теле Марисы? Я не верю в такие совпадения. Эта смерть так шутит. У нее особое чувство юмора, особенно когда видит, как меняется расстановка сил среди высокоуровневых. И сколько миров ты уже подчинила? Мало. Союзникам стоит доверять, иначе они начнут в тебе сомневаться. 11, произнесла она, но скоро и этот станет моим. Хочу поучаствовать. «Здесь богиня такая же сирена, и ты не представляешь, насколько сильно ее влияние. Она тебя очарует, сожрет и не подавится. Не сожрет, если ты продолжишь сидеть в моей голове. Я бы не была в этом так уверена. Тогда дай мне защиту. Ты от нее спасешься только, если выколешь глаза и заткнешь уши. Усмехнулась акула. Так что лучше забирайте свою пленницу и возвращайтесь. А вот это уже не тебе решать. Зачем ты нарываешься на очередные проблемы? Мне крайне не понять такого стремления посмотреть на смерть божества. Хмыкнула она. Чтобы убить врага, сперва его нужно досконально изучить, знать слабости. Слабости у всех существ разные. На богиню Сирен не действует магия воды, а на темного бога – проклятие. Приходится изворачиваться, и то, что ты увидишь, не поможет тебе. Тебе так кажется? Или боишься, что я заберу силу высокоуровневой Сирены? Нет, сила переходит к сильнейшему. Тогда говори, куда плыть? «Вот ты неугомонный!» – возмутилась акула. Она искренне не хотела вмешивать меня в свои дела, но с помощью намеков я не оставлял ей особого выбора, ведь без меня она не справится. Не с богиней Сирен, а с другими, на кого прекрасно действуют мои проклятия. «Я завяжу глаза водорослями и найду затычки для ушей», – предложил я. «Это поможет. Но так...» «Ты ничего не увидишь». «Увижу. Мне будет достаточно сосредоточиться на источниках воды». «Ладно. Я перенесу тебя через 10 минут. Запасайся водорослями». Вика дергала меня за плечо, когда я вернулся к суровой реальности, а плененная Сирена продолжала петь. И она была по-прежнему прекрасна. Но что-то изменилось. Теперь ее голос лишь раздражал меня, почти так же, как яростные жесты сестры. Вика пыталась что-то мне объяснить, но переставляла пальцы так быстро, что суть терялась. Я взял сестру за руку и остановил. Жестом показал ей успокоиться. Показал, что все хорошо, и медленной перестановкой пальцев объяснил, что она должна будет подождать меня недолго возле пленницы. Вике эта идея не понравилась, и уже размеренными движениями рук она начала спрашивать, куда я, с кем и настолько. Но я в ответ сделал лишь один жест, обозначающий «поговорим позже». Сестра надула щеки, но возражать не стала. «Готово», – передал я акуле по ментальной связи. «Мы были в водном мире, где власть моей покровительницы была максимальной. Поэтому для переноса в другую часть этой изнанки ей даже не потребовалось передавать мне портальный камень, как это было в прошлый раз. Вода вокруг меня забурлила водоворотом, и через мгновение я оказался совершенно в другом месте. Вокруг по-прежнему было сплошное море, но пейзаж изменился. Здесь было глубже, а поэтому и темнее». Я стоял на дне, словно на ногах были железные ботинки. Тело не стремилось всплыть, как делало это постоянно. А рядом стояла акула. В облике женщины. Она часто являлась мне не в виде рыбы. И каждый раз в ней что-то менялось. Магия становилась другой, как и внешность. Кожа стала белее, а глаза уже. Одежды на ней не было. Лишь постоянно текущие потоки воды, скрывающие самое сокровенное в человеческой женщине. Акула улыбнулась мне. А я завязал глаза. Затычками в уши послужили куски ткани, которые я оторвал от своих плавок по бокам. Она взяла меня за руку, готовая провести к самому сильному существу этого мира. И я был готов увидеть ее слабости. Мы шли не спеша. Песок под ногами был мягкий, теплый, и никаких препятствий на пути. Будто здесь было мертвое море, одно единственное в этом сплошном мире огромного океана. «Я передам тебе ее образ», — «Если хочешь», – заигрывающим тоном предложила акула, словно в ее словах было что-то непотребное. «Хочу». «Ха, все вы, мужчины, одинаковые, лишь бы поглазеть», – усмехнулась она. «Как и вы, женщины, лишь бы поубивать друг друга, и неважно за что, за мужика или целый мир, для вас все едино». «Как же ты ошибаешься? Сейчас все хотят власти, а пол совсем не имеет значения». «Но почему именно сейчас?» «Потому что ты это начал, ты мой последователь, а значит, смерть морского бога висит на мне. Так зачем останавливаться на достигнутом?» «Маньячка», — усмехнулся я. «Мы оба убийцы», — тем же тоном ответила она. «Скажи, как это связано с тем, что сущности изнанки хотят поглотить лицевой мир? Или ты просто ждешь, чтобы забрать себе их власть?» «Не только я в этом участвую. Не забывай о других сильных тотемах». «Все же я уверен, что вы уже поделили шкуры неубитых божеств». «Да». «Тогда и я хочу участвовать в дележке». Она остановилась и вырвала свою руку из моей. «Да ты понимаешь, о чем просишь?» – закричала акула в моей голове. Мой родовой дар прекрасно позволял видеть источники воды, а сейчас я сам находился внутри такого и, исходя из плотности, видел в голове фигуры, в том числе и свою богиню. С пальцев сорвались искры. Они отразились золотистыми отблесками в сознании и направились к акуле. «Да ты совсем обнаглел», – зазвучало в голове спокойным тоном. «Нет, но с вами, женщинами, иной раз куда проще договориться, когда вы перебеситесь, а сейчас у меня совершенно не было времени ждать». «Ах, успокоил богиню руной с божественной маной». «Божественной?» – протянула она, словно что-то осознала. «Да. Это остатки маны морского бога». «Не лги. Они давно изменили то, что образуется внутри тебя». «До бога мне еще как до луны с дна Мариинской впадины», усмехнулся я. «С чего-то надо начинать. Хочешь свой мир? Тогда убей для меня эту склизкую сирену». Ее голос был наполнен ненавистью, давней обидой. А я в этом мире всего несколько часов, но уже успел возненавидеть этих прекрасных, но кровожадных созданий. Хотя еще вопрос, кто из двух богинь более кровожадный. Ставлю на акулу. «Хорошо», – спокойно ответил я и пошел дальше. Сам, без богини-проводника. Ведь мой дар и без нее прекрасно показывал свет, к которому нужно стремиться. «Но сперва передай ее образ». Акула усмехнулась, но выполнила мою просьбу. И в голове появился образ. Богиня Сирен была очень похожа на мою пленницу в ледяной клетке. Почти копия, только в сотни раз сильней. Метр за метром расстояние между нами сокращалось. Акула уже не помогала телу оставаться на дне, и я плыл. Человеку так было гораздо удобнее. Дар показывал вокруг лишь воду и песок. Подплыл к кратеру, который выглядел так, словно здесь когда-то упал метеорит. Хотя я мог видеть лишь очертаниями границ воды. Наверх и снова вниз. И вот он, желанный свет. Так близко. Первый раз я шел убивать того, кого не мог даже увидеть. Ха. И это лишь потому, что я был мужчиной. Я понятия не имел, подействует ли проклятие на Сирену, ведь она находилась наизнанке, а не сидела в собственном закутке реальности, как морской бог. А силой настолько могущественных сущностей я не обладал, ведь моя магия находилась всего лишь на 7-м уровне. Внезапно вокруг стало холодней. Сирена не смогла заморозить меня изнутри, поскольку здесь сталкивались два одинаковых дара. поэтому решила заморозить воду вокруг. Но одной силой воли я обратил этот процесс и так делал со всем, чем она пыталась атаковать дальше. Забавно выходило, что на нас обоих не действовала магия воды во всех ее проявлениях, а я еще был защищен от природного очарования этой русалки. Она не могла убить меня, ведь я не позволял приблизиться. Меня охранял купол из проклятий, который не была способна разрушить никакая вода. Легко быть богиней в мире, где нет другой магии, кроме стихии воды. Сразу начинаешь чувствовать себя всесильным, хотя на самом деле мелкая рыбешка, которая не встречала врага с противоборствующей магией. С пальцев одна за другой срывались руны, которые отражались в сознании ярко-желтым свечением. Я колдовал. Соединял их друг с другом, словно творец, рисующий шедевр. Хотя это мало чем отличалось. Ведь сейчас я создавал сильнейшее из существующих в мире проклятий. Это был 10-й уровень заклинания, и мана морского бога позволила его активировать. Я вложил в руны все, что было в моем источнике, и золотистые искры направились к белому свету, а через миг он померк. Я сорвал с лица повязку из водорослей, вытащил из ушей куски ткани. Хотел посмотреть, что осталось от богини Сирен, но не увидел ничего, кроме песка на дне морского кратера. Обернулся. Позади, с выпученными глазами, стояла акула. Сейчас она поняла, что такое же проклятие, и от нее бы ничего не оставила. «Жаль, что с темным богом так не прокатит», — мысленно прокомментировал я. «Я дам подсказку», — раздался в голове ответ. «Здесь ты рассуждал, что может уничтожить магию воды, и проверил это на практике. А теперь подумай, что может уничтожить проклятие». «Хорошо. А теперь верни меня обратно». «Никому не говори, что сотворил». Она старалась думать уверенно, но я все равно уловил в ее голосе страх. «Тогда не забывай о своем обещании». Она кивнула, и вода вновь водоворотом закрутилась вокруг меня. Пройдет очень мало времени, прежде чем акула полностью подчинит этот мир изнанке. Может, тогда и сирены перестанут быть хищными. Хотя, зная акулу, навряд ли. Я вернулся на то же место, откуда богиня забрала меня. Оставалось перенести клетку с сиреной, которая своими мощными зубами пыталась прогрызть лед, к порталу. Вика странно на меня смотрела, пока я создавал попутное течение, чтобы вода сама сделала всю работу. Но самое сложное началось, когда мы прошли через портал вместе с ледяной клеткой. Воды больше не было, течение тоже. Оказалось, что наша сирена совсем не земноводное существо и не умеет дышать на суше, как это делала Мариса. Поэтому я растворил лед, а воду преобразовал в большой шар, что стал новой тюрьмой для русалки. Итак, под ошарашенные взгляды всех студентов и преподавателей, мы и пошли в свои апартаменты. Одеваться не стали, чтобы не тратить время. По пути мне несколько раз приходилось менять размеры шара, то вытягивать его, чтобы он прошел через узкую дверь, то сплющивать обратно. Поскольку сирена начинала вытягивать руки и пытаться схватить всех и все, что находилось рядом, она смогла дотянуться до вазы с цветами и бросила ее в меня. Благо, успел увернуться. Вскоре в ванную комнату Марисы пролез водяной шар. И моя супруга вместе со своей соседкой поднялись с радостной улыбкой. «Какая же она красивая!» – восхитилась моя русалка. «Ага, и еще злая!» – сказал я, проходя мимо шара и попутно уворачиваясь от рук белокурой сирены. «Еще лучше!» – потерла ладони Мариса. «Разделяй нас скорее!» «Сходи за Владом!» – попросил я сестру, и она молча вышла из комнаты. Удивительно, но даже возражать Вика не пыталась. Это было совсем на нее не похоже. Надеюсь, что она ничем от сирен наизнанки не заразилась. Влад пришел через 10 минут и спас меня от разговоров с Акридой, которая все это время мечтательно описывала свою новую жизнь. «Это и есть маг души?» — со скепсисом спросила русалка. «Да». «А он красивый», — Мариса подмигнула Владу. И парень от неожиданности сглотнул. «Хочешь поплавать со мной, когда у меня будет новое тело?» Игриво предложила она. Но вместо того, чтобы отказаться, парень, оценивающе, смотрел на бултыхающуюся в шаре сирену. «Близко не подходи, а то сожрет», — предупредил я. «Не, откажусь, пожалуй», — ответил Влад Акриде. «Ну и зря». «Раздели их, а то мне уже надоело слушать эту псевдобогиню», — попросил я. «А как мне понять, кто из них кто?» — спросил он. «Одна душа божественная, другая — обычная». «Ага. И чем они отличаются?» «Свечением. Богиня сильнее и светит ярче». Влад кивнул и присел на пол, но прежде чем закрыть глаза, задал последний вопрос. «А с душой сирены что делать?» «Убей», — холодно ответил я. «Да, я рассуждал очень просто. Та, кто хотела убить и сожрать меня, явно заслуживала смерти, и никакая красота и дивный голос от такой участи не спасут». Маг души кивнул и прикрыл веки. Мы с русалкой стали молча наблюдать. Вскоре заключенная в шаре сирена перестала и пытаться петь, и пытаться вырваться. Она зависла в воде, как мертвая рыба. И такой она мне нравилась куда больше. А еще минут через 10 Мариса вздрогнула, выпрямила спину, и из ее рта вышло белое свечение. Такое же, какое я видел в своем создании при сражении с богиней Сирен. Свет проник в воду, окутал пленницу и впитался в нее. А затем и она, и Влад одновременно открыли глаза. Я заметил, что Акрида сразу начала деформировать тело сирены под себя. Укоротила рот, зубы стали похожи на человеческие, исчезли лишние плавники. А затем она высунула из воды голову и вдохнула. Да, быстро-то она себе легкие отрастила. «А теперь верни меня в море», — ласковым голосом указала мне она. «Подожди немного». Мариса сидела в ванне, рассматривая свои руки. Подняла на меня взгляд глаз цвета моря и неверящим тоном спросила. «Все закончилось?» «Да, и как раз завтра полнолуние», — с улыбкой ответил я. С души словно сняли тяжкий груз, который висел там все это время. «А теперь я. Не забудь про меня», — продолжала сирена. «Сейчас вернусь». Я вышел из ванны Марисы и спешно направился в свою комнату. По пути меня поймала Юля и стала заваливать вопросами, но после моего «потом» перестала. Видимо, вид в этот момент у меня был уж очень грозный, но того и требовали обстоятельства. Достал из коробки с артефактами длинный клинок, чем-то напоминающий укороченную версию сабли, и вернулся в ванну. Обе русалки смотрели на меня с ошарашенными глазами, а Влад и вовсе отпрянул к стене. Я поднял руку и одним колющим ударом пронзил плавающую в воде сирену. Попал туда, где у людей располагалось сердце, а она и не додумалась расположить его в другом месте. Сирена не успела сказать ни слова перед смертью. Вода в шаре окрасилась в красный, пряча в своем нутре красивый труп. Можно было и проклятием ее прикончить, однако я уже потратил всю манну на богиню сирен. «Зачем?» – опасливо спросила Мариса. «Никогда не оставляй позади тех, кто будет пытаться мстить», – холодно ответил я и бросил саблю на пол.